По-моему, мы вполне можем быть невежливыми с таким отвратительным человеком, как вы, сказала Вайлет. Графолов покачал головой. Но если вы что-нибудь невежливое мне сделаете, сказал он, я могу сделать что-нибудь невежливое вам. Например, голыми руками выдрать вам волосы. Вайлет и Солнышко посмотрели на руки графа Олафа и только сейчас заметили, что он отрастил себе очень длинные ногти, которые для маскировки выкрасил в ярко-красный цвет. Бодлер и сестры переглянулись. Ногти графа Олафа выглядели действительно очень острыми. «Хорошо, Ширли», — сказала Вайлет. «Вы околачиваетесь в полтривиле с тех самых пор, как мы приехали, не так ли?» Ширли подняла руку и поправила съехавший парик. «Возможно», — произнесла она тем же смехотворно высоким голосом. «И все это время прячетесь в здании в форме глаза, верно?» Ширли захлопала глазами, и бодлеры заметили, что ниже единственной длинной брови, еще одним опознавательным знаком графа Олафа, приклеены длинные накладные ресницы. «Возможно», — сказала она. «И вы в сговоре с доктором Оруэлл», — сказала Вайолет, пользуясь фразой, которая здесь означает «работаете вместе с ней над тем, чтобы захватить состояние бодлеров». «Ведь так?» «Вероятно», — сказала Ширли, кладя ногу на ногу и показывая белые чулки, усеянные изображениями глаза. «Поппинг!» — выкрикнуло Солнышко. «Солнышко имеет в виду, — сказала Вайолет, — что доктор Оруэлл загипнотизировала Клауса, и это повлекло за собой ужасный несчастный случай. Разве не так?» «Допустим», — сказала Ширли. «И его снова гипнотизируют прямо сейчас. Разве нет?» — спросила Вайолет. «Не исключено», — сказала Ширли. Вайолет и Солнышко переглянулись. Вайолет взяла Солнышко за руку и попятилась к двери. «И теперь, — сказала Вайолет, — вы намерены нас похитить, не так ли?» «Конечно нет», — ответила Ширли. «Я намерена предложить вам печенье, как положено доброй маленькой регистраторше». «Вы не регистраторша!» — воскликнула Вайолет. «Разумеется, я регистраторша», — сказала Ширли. «Бедная регистраторша, которая живет совсем одна, и которой очень хочется воспитывать собственных детей, фактически троих. Маленькую языкастую девочку, загипнотизированного мальчика и острозубого младенца».